Глава 7. В коридоре еще некоторое время слышалась какая-то суета, а потом все затихло. Лайла, выглянув за дверь, сообщила: «Господин покинул жилое крыло». «Замечательно!» — Нелли хлопнула в ладоши. «Девочки, пора!» Многочисленные наложницы накинули плащи, точно такой же Лайла протянула мне. Вскоре в комнате все девушки стали выглядеть одинаково. Безликие фигуры в плащах. Нелли открыла дверь и кивнула. «Можем идти». Дружно шагая строем, иначе и не скажешь, мы достигли лифта, у которого стоял охранник. При виде нас смуглый темноволосый мужчина в военном камуфляже сухо поинтересовался. «Куда?» «В купальню», — прошелестела Лайла, которая стояла по левую от меня руку. «Командор приказал никого не выпускать с этого сектора», — послышалось в ответ. «Господин разрешил. Он заходил к нам и позволил спуститься в купальню. Он сегодня встревожен и вечером пожелает расслабиться и вызовет одну из нас. Мы должны быть красивыми для своего хозяина», — спокойно пояснила Нелли. «Не веришь? Сам спроси». Мужчина нахмурился, потом окинул нас пристальным взглядом и нажал на кнопку, открывая лифт. «Проходите». Когда кабина стала плавно спускаться, я поинтересовалась. «Почему он поверил твоим словам?» «Господин отличается горячим нравом. Когда он злится, ему лучше не попадаться на пути. Наложницы посещают купальни ежедневно. Охраннику даже в голову не пришло, что сейчас мы идем куда-то в другое место», — пояснила Нелли. «Понятно», — качнула головой. «В любом мире женщины весьма умны и коварны. И я была безумно рада, что девушки согласились мне помочь». Тем временем лифт замер, и дверцы открылись. Мы находились в полутемном огромном зале. В нем на некотором расстоянии друг от друга стояли странные аппараты, напоминающие короткие обрезки трубы. «Что это?» «Спасательные шлюпки». Лайла с подозрением посмотрела на меня. «Откуда ты? Раз не знаешь элементарных вещей?» «Долгое время жила на отсталой планете, где о космосе никто толком не знает», — призналась в ответ. «Даже так?» — Нелли хмыкнула. «И все равно не боишься отправиться в открытый космос на волю судьбе?» «У меня есть жених, и надеюсь, что он уже рядом». «Надо поторопиться». Лайла подошла к шлюпке и открыла ее одним нажатием кнопки. Крышка медленно сдвинулась в сторону. Этот летательный аппарат чем-то напоминал пенал с выдвижной крышкой, только с множеством кнопок на панели. «Когда панель закроется, нажми на красный кругляшок. Все остальное искусственный интеллект корабля сделает сам», — пояснила Нелли. «Так просто?» — мне даже не верилось. «Это спасательные шлюпки. Тут все устроено так, чтобы в момент опасности быстро покинуть корабль», — девушка улыбнулась. «Зеленая кнопка питания, синяя вода. Надолго не хватит, но, возможно, к этому моменту тебя найдут». «Если нет», — она вздохнула, — «система предложит варианты действий. Выберешь тот, что будет наиболее подходящим». В глазах наложниц читалось откровенное сочувствие. Было понятно, что они не понимают, как можно променять обеспеченную, сытую жизнь на пугающую неизвестность. «Не передумаешь?» — уточнила Нелли. «Нет», — качнула головой. «Тогда тебе пора». Я подошла к шлюпке, спешно поднялась по выдвижным ступенькам и легла в капсулу. Возникло ощущение, что я нахожусь в горизонтальном солярии. «Пусть твой путь будет легким», — послышались пожелания от девушек, а потом крышка спешно закрылась. Боковые панели загорелись приятным теплым желтым светом, а перед глазами появился небольшой экран. «Выберите действие», — мелькнула надпись. Вспомнив наставление Нелли, нажала на кнопку, расположенную на панели, как раз у правой руки. Послышался щелчок. Все вокруг меня загудело. Началось какое-то движение. Вздохнув, зажмурилась, просто не представляя, что будет дальше. И тут все стихло. Свет погас, и я осталась в полнейшей темноте. Это было так страшно, что паника накрыла меня с головой. Не понимая, что происходит, сжала ладони в кулаки. Внезапно крышка отъехала в сторону. От яркого света на мгновение прикрыла глаза рукой, а потом увидела своего похитителя, который с неким удивлением смотрел на меня. Девушки-наложницы стояли в окружении мужчин в черных костюмах. На мгновение я столкнулась взглядом с Нелли и увидела в ее глазах невероятный панический ужас. Стало понятно, что появление Рамиля оказалось для них неожиданностью, и сейчас они боялись гнева своего хозяина. «Господин, прости нас!» — прокричала Лайла. «Прости!» Рамиль, даже не повернувшись в их сторону, что-то прочирикал своей охране. Мужчины тут же плотным кольцом окружили наложниц и стали подталкивать их к лифту. Девушки заголосили, а потом раздался мужской крик. «Молчать! Вы сами все слышали, пошевеливайтесь!» Осознав, что из-за меня могут сейчас пострадать, быстро вылезла из капсулы. Я решительно подошла к мужчине, который так и продолжал изумленно рассматривать меня, и уточнила. «Что с ними теперь будет?» «Они предали своего хозяина», — холодно ответил он. «По законам космоса предательниц ждет смерть. Но я буду милосердным. Просто высажу их на ближайшей планете». «Одних?» «Да. Раз сумели обмануть хозяина, значит, смогут и выжить». Я посмотрела на рыдающих женщин и поняла, что без покровительства и денег им просто не выжить. Потому что они привыкли жить беззаботной жизнью и ублажать только своего господина. «Это жестоко!» Вскинув голову, смело посмотрела своему собеседнику в глаза. «Они предали меня». «Они хотели сохранить в твоем доме тишину и спокойствие. В отличие от тебя, девушки поняли, на роль гаремной игрушки я не гожусь и никогда не смирюсь с той участью, что ты меня уготовил. Именно поэтому согласились помочь». «Идем». Рамиль схватил меня за предплечье. «Куда?» «Сейчас узнаешь». Понимая, что сопротивляться бесполезно, просто направилась вслед за мужчиной. Мы вошли в лифт, и мой спутник нажал на какую-то кнопку. Кабина рванула вверх. «Прости, девушек», — попросила я. «Пожалей. Они сами на чужой планете не выживут». «А ты?» — внезапно раздался неожиданный вопрос. «Я? Думаю, выживу». «Почему-то даже в этом не сомневался», — послышалось в ответ. Рамиль привел меня в роскошные апартаменты. На секунду мне показалось, что я нахожусь в номере дорогого отеля. Мягкая мебель, ковры, стол, ломящийся от угощения. «Присаживайся». Мужчина махнул в сторону софы, а сам опустился в кресло. «Угощайся». «Спасибо, но как-то не хочется». Я присела на краешек дивана. «Рассказывай». Рамиль взял в руки серебряный кувшин и наполнил прозрачным напитком два бокала. «Что?» Он сделал глоток и пояснил. «Рассказывай, кто ты и откуда. Я видел много женщин, но таких, как ты, бесстрашных впервые. Но ты не знаешь элементарных вещей, это видно по тебе. Как оказалось на торговой планете? Кто твой спутник? И куда вы держали путь?» Мой собеседник решил выяснить правду. Сначала я хотела ему солгать, придумать какую-нибудь историю, а потом поняла, что очень легко поймаюсь на лжи. Ведь о галактике практически ничего не знаю. Взвесив все «за» и «против», вздохнула и призналась. Я выросла на планете Земля. Она находится в дальнем секторе. Люди, проживающие на ней, о космических путешествиях ничего толком не знают и считают, что в космосе они одни. «Отсталая планета», — понимающе кивнул Рамиль. «Я, как и все, ничего не знала о галактике. Жила себе спокойно, но однажды в моей квартире появились мужчины». «Пираты?» «Нет», — качнула головой. «Один из них представился Оливером и рассказал мне о том, что на самом деле я принцесса Галхонов. Когда на мою планету напали грахены, родители отправили меня в спасательной капсуле в дальний сектор, чтобы спасти». «Ты принцесса Галхонов?» Мой собеседник, чуть прищурившись, наклонился ко мне. «Обманываешь?» «Нет». Я протянула руку с браслетом. «Видишь, этот артефакт сдерживает мою силу. Если бы не он, ты бы уже превратился в горстку пепла». Откинувшись на спинку кресла, мужчина сделал глоток напитка из бокала и усмехнулся. «Да, вот уж действительно сюрприз так сюрприз. Я думал, в мои руки попала просто красивая птичка, а ты экзотическая райская гурия». «Ты теперь понимаешь, что мой жених не отступится от меня и будет искать?» Пристально посмотрела на него. «Если хочешь, он заплатит тебе выкуп». «Ты даже не представляешь, насколько я богат». Он качнул головой. «Как твое настоящее имя?» «Рамилия Анетта. Но все называют просто Аней». «Я буду звать тебя Альмирой». «Ты отпустишь меня?» «Нет». Он качнул головой. «Почему?» Рамиль промолчал. Поднявшись, он сообщил. «Теперь ты будешь жить здесь. Сбежать даже не пытайся». «Ты не сможешь меня удержать», — качнула головой. «А я попробую», — послышалось в ответ. А потом мужчина спешно вышел, и моя клетка захлопнулась. Оставшись в одиночестве, первым делом попыталась открыть дверь. Но система управления совершенно никак не реагировала на мои действия. После нескольких попыток, осознав их полную бесполезность, плюхнулась на диван, задумавшись, что делать дальше. Сама оказалась в тюрьме. На руках дурацкие браслеты, блокирующие силу. Мой жених как-то спасать меня не торопится. И Рамиль этот. Вот почему в том магазине он выбрал именно меня? На самом деле поведение этого мужчины вообще казалось мне странным. Рядом с ним находился целый гарем из девушек, которые его любили, всячески ублажали и были готовы выполнить любое желание. А ему понадобилась именно я. На самом деле не наложниц своих он должен высадить на ближайшей планете, а меня. Мои размышления прервало характерное шипение. Резко повернувшись, увидела, как автоматическая дверь открывается. На пороге в сопровождении каких-то мужчин стояла Нелли с подносом в руках. Она молча прошла в каюту, подошла к столу и тихо сказала. «Господин велел принести тебе обед» и стала спешно расставлять тарелки. «Поторапливайся!» Тут же раздался мужской окрик. «Помоги нам!» — умоляюще шепнула девушка. «Только в твоих руках теперь наши жизни. Что я могу сделать?» «Не задерживайся!» Один из мужчин снова прикрикнул. «Наша судьба зависит от решения господина!» Услышала я, а потом девушка быстро взяла пустой поднос и поспешила к двери. Вскоре я вновь осталась одна. На обед мне принесли нежный паштет из непонятного мяса, хрустящие ломтики рисового хлеба, оранжевые кусочки рыбного филе и прозрачный, чуть сладковатый нектар. Голодовку я объявлять не собиралась, поэтому плотно поела, а затем решила осмотреть свою темницу. Апартаменты были огромными. Помимо первой комнаты была еще спальня с большой кроватью, застеленной шелковым постельным бельем, множеством подушек, и душевая комната с небольшой купелью, напоминающей мини-бассейн. Невольно хмыкнула, догадавшись, кому эта каюта принадлежит. Видимо, Рамиль решил, что отсюда я точно не сбегу. Только вот зря он на это рассчитывает. Конечно, сейчас выхода из ситуации нет. Но рано или поздно он появится, и я им обязательно воспользуюсь. Вернувшись в первую комнату, забралась с ногами на диван и закрыла глаза. Невольно меня стало охватывать дрема. Сначала я пыталась бороться со сном, а потом, осознав бесполезность своих попыток, просто поудобнее устроилась и решила немного подремать, пока делать мне все равно было нечего. Я не знаю, сколько времени прошло, но когда открыла глаза, увидела сидящего в кресле Рамиля. Перепугавшись, подскочила и тут же услышала. «Тш, не бойся». «Ты давно пришел?» «Давно». — раздалось в ответ. — Решил поужинать с тобой. Он показал рукой на накрытый стол. — Но ты уснула. Будить тебя не стал. — Выспалась? — Да, — кивнула я, сонно проведя рукой по лицу. Можно воспользоваться ванной комнатой? Конечно. Теперь это твои апартаменты, — послышалось в ответ. Поднявшись, направилась в душевую. Плеснув в лицо холодной водой, некоторое время смотрела на свое отражение и думала, что делать дальше. Мысли хаотично метались в голове. Я никак не могла остановиться на чем-то одном. Но было понятно, что с Рамилем надо как-то договариваться только потому, что сейчас правила игры диктует он в силу своего положения. Распустив волосы, улыбнулась сама себе и вернулась в гостиную. Рамиль окинул меня жадным взглядом, и в его глазах вновь вспыхнул интерес. Усевшись на диван, попросила: «Налей мне сока». «Лучше вина». Он плеснул в бокал прозрачного светло-желтого напитка. «Это поможет восстановить силы. Видимо, твой организм чувствителен к гипердвижению». «Что?» — нахмурилась я. «Мы ускоренно движемся к сектору, где располагается мой дом». «Зачем?» «Затем, что упускать тебя я не намерен. Ну и противостоять вооруженному флоту тоже не смогу. Поэтому мчусь туда, куда чужак не рискнет сунуться». «Отпусти меня», — попросила я. «Отпусти и неволь». «Не могу», — раздалось в ответ. «Не могу». Эти слова были пропитаны какой-то неподдельной искренностью. И я спросила: «Почему?» «А ты сама не догадываешься?» Пристально посмотрела на него, пытаясь понять, зачем я ему понадобилась. На влюбленного мужчину, которого наповал сразила моя красота, Рамиль был совершенно не похож. Да и потом, с его гаремом кидаться на первую встречную весьма странно, а вот на меркантильную заразу вполне. «Решил подороже меня продать», — предположила я. «Может, решил сдать меня Грахеном?» Ответом мне был задорный мужской смех. «Ты так и не поняла, кто я?» «Похититель», — загнула один палец на руке. «Беспринципный тип», — последовал второй. «Наглец, гад», — Рамиль цокнул. «Неправильно. Ты сделала неправильные выводы, принцесса. Я наследник своей семьи. Богатой семьи. Очень богатой. И деньги меня не интересуют, уж поверь». «Тогда вообще ничего не понимаю», — честно призналась. «Зачем ты похитил меня?» «Когда я увидел твои глаза, то понял, что хочу видеть тебя рядом с собой. Мне показалось, что ты обрадуешься стать одной из тех, кто называет меня супругом». «Ага, сейчас», — хмыкнула в ответ. «Осчастливил, нечего сказать». «Знаешь, а ведь мне ни одна не отказала», — признался Рамиль. В его глазах я увидела некоторую задумчивость. «Так в тебе играет обиженное мужское самолюбие? Блин, ну хочешь, я извинюсь?» «Нет», — он качнул головой. «Я был неправ, решив сделать тебя одной из...» «Ну, наконец-то!» — перебила мужчину и едва не захлопала в ладоши. «Одной из гаремных девушек. Ты принцесса и можешь быть только единственной». «Что?» — изумленно уставилась на него. «Я предлагаю тебе стать моей официальной женой, матерью наследника рода Ашер». Рамиль встал и подошел к комоду. Достав из ящика коробочку, он вернулся к дивану и, открыв ее, поставил на стол. Я увидела сверкающее золотое колье с крупными прозрачными камнями. «Рамилионетта из рода Галхонов. Прошу тебя стать моей супругой, разделить со мной жизнь и стать матерью моего сына». Я ошеломленно смотрела на мужчину с ужасом, осознавая, что здесь и сейчас мне только что сделали предложение руки и сердца. «У тебя есть время подумать», — Рамиль улыбнулся. «Я не люблю тебя», — качнула головой. «Ты понимаешь это?» «Чувства придут. Обязательно придут», — послышалось в ответ. «Рамиль, ты пойми». «Понимаю». Мужчина показал рукой на стол. «Давай поужинаем вместе. Сегодня был трудный день». «Я не хочу», — качнула головой. «Ну, как хочешь», — Рамиль положил себе на тарелку кусок чего-то сине-зеленого и с явным удовольствием стал есть. Я смотрела на него и не понимала, что делать. Как-то становиться супругой этого мужчины мне совершенно не хотелось, но уверенности в том, что он услышит мое «нет», тоже не было. Рамиль наполнил бокал вином, сделал глоток и уточнил. «Точно не хочешь кушать?» «Точно», — буркнула в ответ. «Как смотришь на то, чтобы чуть позже прогуляться? Ты когда-нибудь каталась на ускоренных флайтах по открытому космосу?» «Нет», — качнула головой. «Думаю, тебе понравится, если, конечно, не боишься. Все-таки большая скорость, чувство полной свободы. Мы вдвоем». В мужском голосе зазвучали насмешливые нотки, и я сама не поняла, как выпалила: «Ничего я не боюсь. Хоть сейчас готова отправиться в путь». «Ну, тогда идем». Рамиль вытер руки и поднялся. «Прошу».